Сама не знаю. А ведь, кажется, можно было бы это предвидеть. Но в ту минуту все мои помыслы занимала сегодняшняя примерка. Я думала о ней с удовольствием. Платье, несомненно, получается удачным. Прежде всего, оно меня худит. А кроме того, его цвет гармонирует с моим цветом лица, с легким загаром, еще не сошедшим с плеч, и с каштановыми волосами, которые всегда и при всех обстоятельствах я упорно отказывалась красить. Правда, желая усилить их естественный рыжеватый блеск, я мыла голову специальным шампунем, но это вовсе не значит красить волосы. Гости найдут меня красивой. Я этого хочу. А чтобы быть красивой, мне достаточно только захотеть быть такой. И я была красивой, только чересчур классического типа. Но моя наружность очень выигрывала от прически, украшений и искусного грима. Зато скучающий вид губил меня. Конечно, на тетином балу я буду скучать, но постараюсь это скрыть. А ради того, чтобы блеснуть, стоит постараться. Гости найдут меня красивой. Я вынула из сумки зеркальце и убедилась, что без ущерба для своей внешности переношу невыгодный свет вокзального ресторанчика. Горячий чай, теплое помещение сделали свое дело. Я попудрилась, подкрасила губы и не могла сдержать улыбки при мысли, что мама с тетей дрожат сейчас на сквозняке. У них непременно покраснеют носы. Из буфета я вышла в самую последнюю минуту и, проходя через зал, убедилась, что никаких объявлений о дополнительном запоздании поезда не вывесили. Своих родных я застала именно в том виде, в каком представляла себе, сидя в буфете. Один лишь Симон все-таки не так окоченел, потому что курил сигарету за сигаретой. Показался поезд. «За мной!» — скомандовала тетя. «Держитесь все вместе!» Прибытие или отход поезда, а, возможно, сама вокзальная атмосфера, всегда приводили тетку в состояние полного смятения. Она нервничала, бегала, цеплялась за одного, расспрашивала другого. Мне всегда казалось, что она уже не может не совершать этого ритуального кружения. Так собака, очутившись на улице, ни с того ни с сего начинает вертеться, прыгать и визжать. Тетя Эмма на рысях неслась вдоль состава, двигавшегося нам навстречу. Пришлось Симону ее придержать, иначе она увела бы нас слишком далеко. Поезд остановился. Показались первые пассажиры. — Сейчас я вам опишу его приметы, — вопила тетя среди общего гамма. — Ведь вы его почти не знаете. Бедненький мой мальчик, белокурый, бледный и тонкий, как былинка. Поезд постепенно опустел. Носильщики складывали у наших ног чужой багаж. Мы искали Ксавье в толпе и не могли найти. Пассажиры, направляясь группами к выходу, проходили мимо нас. «Ах, боже мой!» — не унималась тетя. «Нет его нигде!» «А вдруг он опоздал на поезд?» «А вдруг что-нибудь случилось?» Я встала на цыпочки, посмотрела в конец состава, потом направо, и я заметила рядом с носильщиком чью-то удаляющуюся спину, длинный и тонкий силуэт, бежевое пальто. Еще сама не веря своей догадке, я, не предупредив родных, бросилась вслед за этим пассажиром и догнала его. «Ксавье!» Казалось, он очнулся ото сна, остановился и поднял на меня светлые, глубоко запавшие глаза. Он был ничуть не бледен. На его лице еще лежал отблеск тех 11 лет, которые он провел на горных вершинах вдали от людей. «Я Агнесса, твоя кузина». «О-о-о!»